Событие 15. Таймураз Бицоев спрыгнул с ладьи на пристань Вершилова и, встав на колени лицом на Мекку, поблагодарил Аллаха за благополучное возвращение домой. А куда же еще? Он прожил в Вершилово уже 4 года. Здесь у него дом и семья. Здесь живут все его родичи. Здесь его ценят. Нет, и не может быть лучшего дома. На этот раз удалось вернуться раньше обычного. Сегодня только 15 сентября, а они уже дома. В этом плавании никто на 5 ладей под Андреевским флагом не нападал. Во время второго похода в прошлом году они взяли с собой пленных казаков и персов. Казаков, не пожелавших служить князю Пожарскому, отпустили в Астрахани и предупредили, чтобы те своим передали, что нападать на суда с белым флагом и косым синим Андреевским крестом – занятие очень опасное. Только, видно, передать предупреждение князя Пожарского отпущенные своим не успели. Едва они вышли из Астрахани, как к ним устремились 5 казацких чаек. Только залп из 40 мушкетов пыл пиратов охладил, и с той же скоростью, с которой чайки шли в атаку, они, даже не разворачиваясь, прыснули в противоположную сторону. Точно так же поступили и с капитаном персидской галеры и его помощником. Этих высадили в Дербенте и посоветовали передать начальству, что ладьи под Андреевским флагом не вражеские, но и не добыча. В Дербенте сошел на берег и один из родственников Бицоева. На семейном совете они решили, что нужно предложить некоторым знакомым перебраться в Вершилово. Агабек Бицоев должен был пройтись по мастерам в самом Дербенте и, кроме того, добраться до поселка Кубачи и пригласить тамошних мастеров-оружейников. От Дербента до этого поселения генуэзцев около 80 километров на запад, по узким горным дорогам. Пригласить оттуда мастеров попросил Петр Дмитриевич. И откуда он только про него знает? В тот раз на обратном пути забрали с собой только 7 семей. Кузнецы, каменщики и только 2 семьи из поселка Кубачи. Третий поход был проще. Во-первых, дорога уже знакомая. Во-вторых, предупреждение наконец дошло до всех, кто плавает по Каспийскому морю, или, как его еще называют, Хазарскому или Дербентскому. Теперь от ладей с белым флагом, на котором нарисован синий косой крест, старались уйти подальше. Это не добыча плывет, это хищник. Соли набрали быстро и сноровка уже есть, и новые тачки значительно ускорили работу. А вот на обратном пути в Дербенте ждал целый ворох новостей. Для начала заявился тот самый капитан захваченной иранской галеры. Звали капитана Атылла. Переводится это как «тот, который на коне». Для моряка самое подходящее имя. Капитан привел с собой богатого купца. У них было предложение к князю Пожарскому. «Таймураз, как ты думаешь, если я построю штук 5 небольших галер, сплаваю в черную пасть, наберу там соли и привезу ее в Вершилово, купит ли у меня ее князь Пожарский?» Купец по имени Дарьюш Мешхед протянул Бицоеву дорогой кинжал из дамасской стали. Таймураз задумался. Первый поход у них было 3 ладьи, во второй 4, сейчас 5. Правда, теперь с ним нет Бибизяка со своим десятком и 20 спецназовцев Афанасия Бороды. Они сейчас воюют со шведами. Сейчас с ним десяток его родичей и 3 десятка вершиловских юношей лет по 17. Только Бицоев видел их на тренировках. Он бы не советовал даже янычарам выходить вдвоем против одного такого безбородого юноши. Лучше попытаться убежать. Может быть, одного не догонит. Князь Пожарский как-то в разговоре упомянул, что неплохо бы основать в заливе поселение, чтобы соль добывали они. А может, они ее в мешках и в Астрахань доставляли. То, что предлагает купец, еще лучше. «Поднимутся ли галеры по Волге? Там полно мелей», — высказал он опасение. «Галеры будут небольшие, как ваши ладьи, и с маленьким килем». Дарьюш Мешхед кивнул головой в сторону стоящих у причала ладей. «Князь купит соль, ее нужно много, сейчас франки хотят ее купить у русских. Только на соли больших денег не сделаешь. Давай так, я войду в долю на строительство ладей и наем гребцов и подскажу товары, которые выгодно возить в Вершилово. Думаю, треть доходов будет справедливая доля». В Таймуразе проснулась купеческая жилка. «Четверть, и мы договорились!» Не преминул начать торг Перс. «Договорились. Слушай, Дарьюш, князь купит дорого мастериц, что умеют ткать ковры. Еще он не пожалеет денег на редких животных. Если ты привезешь тигра, леопарда, зубра, кавказского тура, то уплывешь назад богатым человеком. Еще Пожарский заплатит большие деньги, если привезти русских рабов. Их он выкупит обязательно. Ну и самое главное, ему нужны мастера из Кубачи и Гацатля Большого. Не в качестве рабов, а чтобы они переселились в Вершилово и стали работать там. За них он тоже денег не пожалеет. Только их нужно уговорить, а не привезти в колодках. Причем желательно всей семьей. Назад же нужно везти не серебро, а товары, что производят в Вершилово. Это фарфоровая посуда и вазы, которые гораздо красивее китайских. Сейчас в Вершилово делают вазы и посуду специально с рисунком, который одобряет Коран. Кроме того, там делают стекло и зеркала лучше муранского. Да там много чего делают, всего и не перечислишь. Белоснежная тончайшая бумага, лучшая в мире ткань, самые красивые в мире украшения. Приедешь – увидишь. Расстались довольные друг другом. Купец побежал к корабелам, чтобы те измерили вершиловские ладьи, пока те стоят у причала. А когда они уже на следующий день собирались отплывать, нахлынули желающие перебраться в Вершилово. Целых 14 семей. Что ж, чем больше будет мастеров у князя Пожарского и чем меньше у персидского шаха, тем лучше.